Леонид Андреев «В темную даль». Уже 4 недели жил он в доме, и 4 недели в доме царили страх и беспокойство. Все старались говорить и поступать так, как они всегда поступали и говорили, и не замечали того, что речи их звучат глуше, что глаза их смотрят виновато и тревожно и часто оборачиваются в ту сторону, где находится отведенная ему комната. В противоположном от нее конце дома они ступали ногами неестественно громко и также неестественно громко смеялись, но когда им случалось проходить мимо белых дверей, которые весь день были заперты изнутри и так глухи, точно за ними не было ничего живого, они умеряли шаг, а все тело их подавалось в сторону, словно в ожидании удара. И хотя проходившие становились на пол всей ногой, но шаг их был более легок и более беззвучен, чем если бы они шли на цыпочках. И никто не называл его по имени, а просто словом «он». И так как все каждую минуту думали о нем, то это неопределенное название представлялось более ясным, чем полное имя, и никогда не заставляло переспрашивать. Почему-то казалось непочтительным и фамильярным звать его, как зовут других. Слово же «он» точно и резко выражало страх, который внушала его высокая сумрачная фигура. И только одна старая бабушка, которая жила наверху, звала его Колей. Но и она испытывала напряженное состояние страха и ожидания беды, охватившее весь дом, и часто плакала. Однажды она спросила горничную Катю, почему барышня не играет сегодня на фортепиано. Но Катя удивленно взглянула на нее и не ответила. А уходя, покачала головой, точно не одобряла самого вопроса. Пришел он в серый ноябрьский полдень, когда все были дома и сидели за чаем, кроме Пети, давно уже ушедшего в гимназию. На дворе было холодно, и низко нависшие плотные тучи сеяли дождь. Так что, несмотря на большие окна, в высоких комнатах было темно, а в некоторых горел даже огонь. Звонок его был резкий и властный, и сам Александр Антонович вздрогнул. Он подумал, что явился кто-нибудь из важных посетителей, и медленно пошел навстречу, сделав на своем полном и серьезном лице приветливо-ласковую улыбку. Но она тотчас исчезла, когда в полутьме прихожей он увидел бедно и грязно одетого человека, перед которым в смущении стояла горничная, робко загораживая ему путь. Вероятно, с вокзала он шел пешком и только местами ехал на конке, потому что коротенькое потертое пальто его было мокро, а брюки внизу забрызганы и стояли коробом от воды и грязи. И голос его был хриплый, грубый, не то от сырости и простуды, не то от долгого молчания в тряском вагоне. «Чего молчите? Дома, спрашиваю вас, Александр Антонович Барсуков», — повторил вошедший свой вопрос. Но отозвался Александр Антонович. Не входя в переднюю, он в полоборота взглянул на человека, которого счел за одного из бесчисленных просителей, и строго сказал. «Вам что здесь нужно?» «Не узнал, отец!» — насмешливо, но с дрожью в голосе спросил вошедший. «А ведь я Николай!» «По отчеству Александрыч!» «Какой Николай?» — отступил на шаг Александр Антонович. Но спрашивая, он уже знал, какой Николай стоит перед ним. Важность исчезла с его лица, и оно стало бледно страшной старческой бледностью, похожей на смерть. И руки поднялись к груди, откуда внезапно вышел весь воздух. Следующим порывистым движением обе руки обняли Николая, и седая холёная борода прикоснулась к черной мокрой бородке. И старческие, отвыкшие целовать губы, искали молодых свежих губ и с ненасытной жадностью впивались в них. «Погоди, отец, дай раздеться!» — мягко говорил Николай. «Простил, простил!» — дрожал всем телом Александр Антонович. «Ну что за глупости?» Сурово и строго сказал Николай, отстраняя отца. «Какое еще там прощение?» Когда они входили в столовую, Александру Антоновичу было стыдно своего порыва, которому с такой неудержимой силой отдалось его доброе сердце. но радость от свидания, хотя и отравленная, бурлила в груди и искала выхода. И вид сына, который пропадал неведомо где в течение целых 7 лет, делала его походку быстрой и молодой, и движения порывистыми и несолидными. И он искренне рассмеялся, когда Николай остановился перед сестрой и, потирая озябшие руки, спросил: «А эта барышня сестрица, что ли?» Ниночка, 17-летняя девушка, бледненькая и худенькая, стояла у своего места и смущенно перебирала по столу пальцами, устремив на брата большие, испуганные глаза. Она догадалась, что это Николай, которого она помнила больше, чем сам отец, и теперь не знала, что делать. И когда Николай вместо поцелуя пожал ей руку, она ответила крепким пожатием и чуть по-институтски не присела. «А это господин студент Андрей Егорыч, Петькин репетитор», — знакомил Александр Антонович. «Петька!» — удивился Николай. «Да он уже учится! Важно!» Потом его познакомили со старолицей дамой, которая наливала чай и которую называли просто Анной Ивановной. А потом все стали жадно рассматривать его, пока он, в свою очередь, оглядывал комнату, желая узнать, все ли так, как было 7 лет тому назад. Было в нем что-то странное, не поддающееся определению. Высоким ростом, гордым поворотом головы, пронзительным взглядом черных глаз из-под крутых, выпуклых бровей он напоминал молодого орла. Дикостью и свободой веяло от его прихотливо разметавшихся волос. Трепетной грацией хищника, выпускающего когти, дышали все его движения, уверенные, легкие, бесшумные. И руки без колебаний находили и брали то, что им нужно. Словно не сознавая неловкости своего положения, он смотрел в глаза каждому глубоко и спокойно. Но даже и в ту минуту, когда взгляд был ласков, в нем чудилось что-то затаённое и опасное, что видится всегда в глазах ласкающегося хищника. И говорил он повелительно и просто, видимо, не обдумывая своих слов. Точно это были не ошибающиеся, невольно лгущие звуки человеческой речи, а непосредственно звучала сама мысль. Чувство раскаяния не могло иметь места в душе такого человека. Но если это был орел, то перья его были сильно помяты в схватке, из которой он едва ли ушел победителем. Об этом говорило платье, носившее на себе следы ночевок, грязное, непригнанное к телу, и было в этом платье что-то неуловимо хищное, тревожное, заставляющее всех хорошо одетых людей испытывать смутное чувство опасения. И минутами по всему статному и сильному телу пробегала мгновенная дрожь странной боязни. Тогда все тело как будто становилось меньше, и казалось, что волосы на затылке поднимаются, как у ощетинившегося зверя, и глаза быстро и злобно обегали всех присутствующих. Пил и ел он с жадностью, как человек, которому долго пришлось голодать, или который все время не доедает и поэтому готов бывает есть каждую минуту и все, что подано на стол. И кончив, он сказал: «Важно», и погладил себя немного насмешливо по животу. Отказавшись от отцовской сигары, он взял у студента папиросу, у самого у него папирос не было, и приказал: «Рассказывайте». Рассказывать стала Ниночка. Именно о том, как она окончила институт и как ей жилось там. Сперва она робела, но так как рассказывать ей приходилось то, что она уже несколько раз передавала, то она легко вспомнила все остроумные слова и была очень довольна собой. Николай не то слушал, не то нет. Он улыбался, но не всегда в тех местах, где были остроумные слова, и все время водил по комнате своими выпуклыми глазами. Иногда он перебивал речь не идущими к месту вопросами. «Что отдал за картину?» — спросил он у молчавшего и также несколько насмешливо улыбавшегося отца. «Не помню. 2000». С почтением к деньгам отозвалась до сих пор молчавшая Анна Ивановна и боязливо взглянула на Александра Антоновича. И оба улыбнулись, отец и Николай, и в улыбке проскользнуло что-то враждебное. Теперь Александр Антонович уже не суетился и оттого стал строгим и важным. «Дела как?» — также коротко спросил Николай у отца. «Ничего, идут. Новый дом купили, на итальянской, 3-этажный, и завод еще купили. Почти шепотом сказала Анна Ивановна. Она боялась Александра Антоновича, но не могла удержаться, так как всегда была занята тем, что сравнивала свой капиталец в 556 рублей, находившийся в сберегательной кассе, с капиталом Барсукова, у которого были дома, заводы и акции. «Ну, Ниночка, продолжай», — сказал Николай. Но Ниночке давно уже стало скучно. У нее опять закололо в боку, и она сидела худенькая, бледная, почти прозрачная, но странно красивая и трогательная, как начавший увидать цветок. И пахло от нее какими-то странными легкими духами, напоминавшими желтеющую осень и красивое умирание. Застенчивый рябой студент внимательно наблюдал за ней и тоже, казалось, бледнел по мере того, как исчезала краска с лица Ниночки. Он был медик и, кроме того, любил Ниночку первой любовью. Но тут явился Феноген Иваныч, старый лакей. Рожа его выглянула из двери, как восходящая луна, и была так же широка, красна и безволоса. Он был в бане, после бани немного выпил и, придя домой, узнал от горничной о приезде Борчука, с которым в одни он играл в лошадки. Немного плача, то ли от водки, то ли от любви, он напялил фрак, надушил лысину, как это делал барин, и степенно пошел в столовую. За дверьми он немного постоял и с торжественно надутыми щеками, как при приезде самого губернатора, явился к Николаю. «Феногешка!» — весело крикнул Николай, и голос его прозвучал, как у ребенка. «Борчук!» — взвизгнул Феноген и, опрокидывая стулья, кинулся к Николаю. Он хотел сперва поцеловать его в плечо, но так как Николай вместо того пожал ему руку, то Феноген важно откинулся назад и ответил крепким до боли пожатием. Он позволял себе думать, что он не слуга, а друг Николая, и рад был публичному признанию его в этом достоинстве. Но поцеловаться все же нужно было. «И вдобавок пьян!» С веселым изумлением к постоянству феногеновых привычек сказал Николай, ощутив запах водки. «Разве?» — строго отозвался Александр Антонович. Мотая отрицательно головой, Феноген Иваныч благовоспитанно отступал задом и косил глаза, чтобы узнать, где дверь. Но все-таки сперва попал в простенок и оттуда уже на ощупь добрался до двери. Все это заняло довольно много времени. В передней Феноген Иваныч приостановился, с нежностью осмотрел руку, которую пожал Николай, и, неся ее впереди себя, как нечто совершенно ему постороннее, хрупкое и ценное, тронулся в людскую. Вообще он уважал себя, но в данный момент самой уважаемой частью его тела была правая рука. В этот день Александр Антонович не поехал в правление, и после обеда, за которым он выпил много вина, пришел в светлое и мягкое настроение. Обняв Николая за талию, он повел его в библиотеку, закурил сигару и, приготовившись к долгому слушанию, добродушно сказал: «Ну, теперь рассказывай, где был, что делал?» Николай ответил не сразу. По телу его снова пробежала та же странная дрожь испуга, и глаза метнули взор к двери, но голос оставался спокойным и серьезным. «Нет, отец, я прошу тебя оставить разговор о моих приключениях. Я видел у тебя кошелек заграничной работы. Ты был за границей?» «Был», — коротко ответил Николай. «Ну, довольно, отец!» Александр Антонович нахмурил брови и встал с дивана. Заложив руки за спину под сюртук, он прошелся по комнате и, не глядя на сына, спросил: «Ты все такой же?» «Как видишь! А ты, отец?» «Как видишь! Ступай, мне надо заниматься!» Когда Николай вышел, Александр Антонович запер за ним дверь, оглянулся и, подойдя к камину, молча, но с силой ударил по белому блестящему кафлю. Потом вытер платком руку, к которой пристала белая полоска извести, и сел заниматься. И опять лицо его белело той страшной бледностью, которая напоминает смерть. Никто не видел свидания Николая с бабушкой, но вышел он от нее хмурым и как будто немного растроганным. И на минутку все почувствовали облегчение, когда за Николаем захлопнулись белые двери его комнаты. Но с того момента он перестал быть гостем, и с этого же момента появилась та странная тревога, которая, разрастаясь, скоро захватила весь дом. Как будто вошел в дом и навсегда занял в нем место кто-то загадочно опасный, более чужой, чем любой человек с улицы, и более страшный, чем притаившийся грабитель. И только один Феноген Иваныч не почувствовал этого, так как с радости выпил еще и теперь спал на поваровой постели и во сне сохраняя вид полного самоуважения и немного откидывая правую руку. А в гостиной Ниночка тихо рассказывала студенту о том, что было 7 лет тому назад. Тогда Николай за одну историю был уволен с несколькими товарищами из технологического института, и только связи отца спасли его от большого наказания. При горячем объяснении с сыном вспыльчивый Александр Антонович ударил его, и в тот же вечер Николай ушел из дому и вернулся только сегодня. И оба, и рассказчица, и слушатель, качали головами и понижали голос. И студент для ободрения Ниночки даже взял ее руку в свою и гладил. Николай никому не мешал. Сам говорил мало и других слушал не то чтобы неохотно, а с каким-то высокомерным равнодушием, как будто вперед знал, что ему могут рассказать. На середине рассказа он иногда уходил, и все время лицо его имело такое выражение, точно он прислушивается к чему-то далекому, важному и одному ему слышному. Он ни над кем не смеялся и никого не упрекал. Но когда он выходил из библиотеки, где просиживал большую часть дня, и рассеянно блуждал по всему дому, заходя в людскую и к сестре, и к студенту, он разносил холод по всему своему пути и заставлял людей думать о себе так, точно они сейчас только совершили что-то очень нехорошее и даже преступное, и их будут судить и наказывать. Теперь он был одет очень хорошо, но и в изысканном платье он не сливался с пышным великолепием комнат, а стоял особняком, как что-то чужое и враждебное. И если бы все эти дорогие вещи могли чувствовать и говорить, они сказали бы, что умирают от страха, когда он приближается или берет одну из них в руки и рассматривает странным любопытством. Он никогда ничего не ронял и ставил вещь на место, как раз так, как она стояла. Но как будто прикосновение его руки отнимало у изящной статуэтки всю ее ценность, и после его ухода она стояла пустой и ни на что не нужной. Ее душа, созданная искусством, таяла в его руках, и оставался только ненужный кусок бронзы или глины. Раз Николай пришел к Ниночке во время ее урока рисования, когда она очень похожа и хорошо копировала с чьей-то картины фигуру нищего, просящего милостыню. «Рисуй, Нина, я не буду тебе мешать», — сказал он, садясь возле на низенькой софе. Ниночка робко улыбнулась и некоторое время продолжала водить кистью, беря не те краски, какие нужно. Потом бросила и сказала: «Я устала. Тебе нравится?» «Да, хорошо. Ты и играешь хорошо». От этой холодной похвалы впечатлительной Ниночке стало скучно. Она, критически наклонив голову на бок, осмотрела свой рисунок, вздохнула и сказала: «Бедный нищий. Мне так жаль его. Тебе тоже?» «Да, тоже». «Я в 2 попечительствах о бедных участвую. Ужасно много работы», — горячо сказала она. «Что же вы там делаете?» — равнодушно спросил Николай. Ниночка начала рассказывать подробно, потом короче, потом остановилась совсем. Николай молчал и перелистывал альбом, в котором знакомые Ниночки записывали стихи. «Я на курсы хотела, но папа не позволяет», — внезапно сказала Ниночка, словно ища пути к вниманию брата. «Дело хорошее. Ну и что же?» «Не позволяет папа, но я добьюсь своего». Николай ушел, и в груди Ниночки стало пусто и тоскливо. Она отбросила альбом, печально посмотрела на начатую картину, которая ей показалась отвратительной и никому не нужной мазнёй. Не умея сдерживать своих порывов, Ниночка взяла кисть и крест-накрест перечертила полотно синей краской и отхватила при этом у нищего полголовы. С первого дня, когда Николай пожал ей руку, она полюбила его. А он ни разу не поцеловал ее. Если бы он поцеловал ее, Ниночка открыла бы ему все свое маленькое, но уже изболевшееся сердце, в котором то пели маленькие веселые птички, то каркали черные вороны, как писала она в своем дневнике, и дневник бы свой она отдала ему. А в дневнике на каждой странице рассказывается о том, какая она никому не нужная и несчастная. Он думал, что она довольна и рисованием своим, и музыкой, и попечительством, и ошибается. Ей не нужны ни рисование, ни музыка, ни попечительство. Смеялся Николай только на уроках студента с Петькой, и Петька ненавидел его за смех. В его присутствии он нарочно еще выше задирал колени, так что едва не заваливался со стулом на спину. Щурил пренебрежительно глаза, ковырял в носу, хотя прекрасно знал, что этого не нужно делать. И хладнокровно говорил студенту невыносимые дерзости. Рябое лицо репетитора наливалось кровью и потело. Он чуть не плакал и по уходе Петьки жаловался, что мальчишка совсем не хочет учиться. «Не знаю, что из него выйдет», — говорил студент. «Теперь вот тоже горничная жаловалась мне, что он ей гадости говорит». «Про хвост выйдет», — без видимого огорчения определил Николай будущее брата. «Бьешься, бьешься, нервы тратишь, а что толку?» Чуть не плакал студент, вспоминая длинный ряд унижений и стыда за себя, когда хотелось провалиться сквозь землю или избить ученика. «Бросьте! А жрать-то надо!» — в отчаянии воскликнул Алексей Егорыч. «Ну и жрите, что подносят!» Но в споры со студентом, несмотря на старания последнего, Николай не вступал. И Ниночка, и Алексей Егорыч делали частые попытки решить, что такое представляет собой брат Николай, и доходили до таких фантастических картин, что обоим становилось смешно. Но расходясь, они удивлялись своему смеху, и самые фантастические предположения казались истинными. А на другой день оба со страхом и страстным любопытством ждали появления Николая, думая, что именно сегодня и решится томительный вопрос. Но Николай появлялся, а вопрос оставался все таким же далеким от решения. Особенной яркости и неправдоподобности достигали те предположения, что делались в людской. И впереди всех рассказчиков стоял Феноген Иванович. Когда он немного выпивал, фантазия его работала неудержимо и создавала такие картины, перед которыми он сам останавливался в недоумении и испуге. «Он разбойник», — сказал однажды Феноген Иванович, и красное лицо его побледнело от страха. «Ну вот, разбойник», — не поверил повар, но тоже оглянулся на дверь. «Который грабит только богатых», — ввел поправку Феноген Иванович, слыхавший когда-то от самого Николая, тогда еще мальчика, о существовании подобных разбойников. «А зачем ему грабить, когда у отца денег не в проворот?» — усомнился кучер, очень основательный человек. «Три завода, четыре дома, акции каждодневно обрезают», — прошептала Анна Ивановна, у которой находилось теперь в кассе ровно 560 рублей, так как 4 рубля она внесла на днях. Предположение Феногена Ивановича рухнуло. Анна Ивановна обыскала все вещи Николая и ничего не нашла, кроме белья. И именно то, что она ничего не нашла, кроме белья, всего более пугало и тревожило. Если бы в чемодане нашлись ружья, пули и ножи, и Николай действительно оказался бы разбойником, это было бы не так страшно, как не знать совершенно занятий человека, который так не похож на других людей лицом и ухватками. Слушает, а сам не говорит, и смотрит на всех, как палач. Тревога росла и переходила в суеверный страх, ледяной волной прокатывавшийся по дому. Был подслушан один короткий разговор Николая с отцом и не рассеял страха, но еще более сгустил туманную атмосферу недоумения и загадки. «Ты сказал когда-то, что ненавидишь всю нашу жизнь», — раздельно выговаривая каждое слово, спрашивал отец. «Ты и теперь ненавидишь ее?» Так же размеренно и медленно звучал серьезный ответ Николая. «Да, я ненавижу ее от самого дна до самого верху. Ненавижу и не понимаю. Ты нашел лучше?» «Да, нашел. Да, нашел!» — твердо повторился Николай. «Останься с нами. Это немыслимо, отец, и ты это знаешь». «Николай!» — прозвучал гневный окрик Александра Антоновича. И через минуту напряженного молчания тихий и немного грустный ответ Николая. «Ты все тот же, отец, вспыльчивый и добрый». И Рождество в этом богатом доме наступило смутное и безрадостное. Присутствие человека, который ни в чем не разделял мыслей и чувств окружавших его людей, мрачным кошмаром нависала над всеми и отнимала у праздника не только его радостный характер, но и самый смысл. Казалось, что и сам Николай заметил, как тягостен он для других, и почти не выходил из своей комнаты. Но за глазами он казался еще страшнее, чем на глазах. За несколько дней до Рождества у Барсуковых случайно собрались гости. Николай не вышел к ним, как вообще не выходил ни к кому из посторонних, и одетый лежал на постели, прислушиваясь к звукам музыки. Смягченные толщей стен они казались мелодичными и нежными, как далекое пение чистых и безгрешных голосов, и так мягко входили в ухо, словно пел самый воздух. Николай вслушивался и вспоминал то время, когда он был еще маленький, и была жива его мать, и у них собирались гости. А он также издалека прислушивался к музыке и грезил. Не образами, а чем-то другим, в чем и образы, и звуки сплетались в одно яркое и мучительно красивое, и оно извивалось, как разноцветная поющая лента. И он понимал тогда, что значит это яркое, но не мог никому объяснить, даже себе, и только старался дольше не засыпать, и засыпал. Раз он заснул таким образом, никем не примеченный, в прихожей на шубах, и теперь ему ясно представился запах пушистого щекочущего меха. И снова содрогание непонятного ужаса пробежало холодными иглами по его телу, но и другое что-то, более мягкое и теплое, озарило его лицо, и словно ласкающая нежная рука расправила насупленные брови. Лицо стало неподвижно, но спокойно, кротко и незлобиво, как у мертвого. Нельзя было догадаться, бодрствует он или спит, жив он или мертв, но можно было сказать одно — этот человек отдыхает. Наступил сочельник, и в сумерках к Николаю явился Феноген Иванович. Он был почти трезв, мрачен и глядел в сторону, а на глазах замечались следы, как будто слез. «Пожалуйте к бабушке», — сказал он из дверей. «Что такое?» — удивился Николай. Феноген Иванович вздохнул и повторил. «Пожалуйте к бабушке». Николай пошел наверх и только что переступил порог, как две тонкие девичьи руки охватили его шею. К лицу приблизилась нежная личика с широко раскрытыми влажными глазами, и голос, задыхающийся от рыданий, зашептал. «Коля, Коля, как ты нас измучил! Коля, Коля, братик милый, помирись с папой и со мной, и останься с нами! Коля, Коля!» И маленькое худенькое тело трепетно билось в его руках, и маленькое, никому не нужное сердечко стало таким огромным, что в него вошел бы весь бесконечно страдающий мир. Николай хмуро из-под лобья метнул взор по сторонам. С постели тянулись к нему страшные в своей бескровной худобе руки бабушки. И голос, в котором уже слышались отзвуки иной жизни, хриплым, рыдающим звуком просил: «Коля! Коля!» А на пороге плакал Феноген Иванович. Он потерял всю свою важность и хлюпал носом, и двигал ртом и бровями. И слез было так много, они такой рекой текли по его лицу, точно шли не из глаз, как у всех людей, а сочились из всех пор тела. «Друг мой, Николенька!» — шептал он молитвенно, протягивая вперед руки с застывшим в них красным платком. Николай беспомощно и жалко улыбался, не зная того, что из его орлиных, теперь померкших глаз, падают редкие скупые слезинки. И тогда из темного угла выступила на свет трясущаяся старческой дрожью бессильная голова того, кто был его отцом, и всю жизнь которого он ненавидел и не понимал. Но теперь он понял. С тем же безумием любви, каким была проникнута его ненависть, Николай рванулся к отцу, увлекая за собой Ниночку. И все трое, сбившиеся в один живой плачущий комок, обнажившие свои сердца, потрясенные, они на миг стали одним великим существом с единым сердцем и единой душой. «Остался!» — хриплым торжествующим звуком кричала старуха. «Остался! Друг мой, Николенька!» — шептал молитвенно Феноген Иванович. «Да, да!» — говорил Николай, не понимая, кому и на что он отвечал. «Да, да!» — повторял он, целуя дрожащую старую руку, которая с безмолвной нежностью гладила его по голове и лицу. «Да, да!» Все еще твердил он, уже чувствуя, как в душе его вырастает грозное и неумолимое, короткое и тупое «нет». Уже надвигалась ночь, и весь большой дом, начиная с людской и кончая барскими комнатами, сверкал веселыми огнями. Люди весело болтали и шумно перекликались. И маленькие, дорогие, хрупкие и ненужные вещи уже не боялись за себя. Они гордо смотрели со своих возвышенных мест на суетившихся людей и безбоязненно выставляли свою красоту. И все, казалось, в этом доме служило им и преклонялось перед их дорогостоящим существованием. Александр Антонович, Ниночка и даже студент сидели все еще в комнате у бабушки. И то говорили о своем счастье, то молча прислушивались к нему. Феноген Иванович, еще немного выпивший от радости, вышел на воздух с целью слегка прохладить свою голову. И в то время, когда он поглаживал руками красную лысину, на которой снежинки таяли, как на раскаленной плите, он с удивлением увидел Николая. Держа в руках небольшой сачок, Николай шел из-за угла, где находился черный ход, и был также неприятно удивлен, увидев Феногена Ивановича. «А, Феногешка!» — тихо сказал он. «Ну-ка, проводи меня до ворот». «Друг!» — растерянно бормотал Феноген Иванович. «Молчи, там поговорим». Улица в этот час была безлюдна, и оба конца ее терялись в белесоватой дымке медленно и бесшумно падающего снега. Остановившись перед Феногеном Ивановичем и прямо в глаза, смотря ему своими выпуклыми блестящими глазами, Николай положил руку ему на плечо и сказал медленно, точно обучая ребенка: «Скажи отцу, что Николай, мол, Александрович, велели кланяться и сказать, что они ушли». «Куда?» «Просто ушли. Прощай». Николай похлопал лакея по плечу и тронулся от него. Но Феноген Иванович и без слов знал, куда идет Николай. И со всей силой, какая была у него в руках, схватил его. «Не пущу! Бог свят, не пущу!» Николай оттолкнул его и удивленно посмотрел. Но Феноген Иванович сложил молитвенно руки и хнычащим голосом просил: «Николенька, друг единственный, плюньте, не ходите, ну что там? Деньги есть, 3 завода, дома, акции каждодневно обрезают!» Бессмысленно повторял он слова экономки. «Что ты городишь?» — нахмурился Николай и быстро зашагал. Но Феноген Иванович, весь праздничный в своем новом фраке и весь развинченный и словно помятый, бежал за ним, хватал его за руки и молил: «Ну и я, и меня возьмите! Что же, ей-богу, голубчик! В разбойники, так в разбойники!» И Феноген Иванович отчаянно махнул рукой, прощаясь с миром честных людей. Николай остановился и молча взглянул на слугу. И в этом взгляде блеснуло что-то до того страшное, холодно свирепое и отчаянное, что язык Феногена Ивановича онемел, и ноги приросли к земле. Высокая фигура Николая серела и уменьшалась, словно тая в серой мгле. Еще минута, и он навсегда скрылся в той темной зловещей дали, откуда неожиданно пришел. И уже ничего живого не виделось в безлюдном пространстве. А Феноген Иванович все еще стоял и смотрел. Крахмаленный воротник рубашки обмяк и прилип к шее. Снежинки медленно таяли на красной похолодевшей лысине и вместе со слезами катились по широкому бритому лицу.